Мосфильм. Творческое объединение «Юность». В траве лежит черепаха с узорчатым панцирем, желтая, в темных пятнах. Ясный солнечный день. На фоне голубого неба сияет золотое дерево. Школьники съезжают на портфелях по мокрой асфальтированной дорожке. Рядом трепещут желтые березки. На заднем плане московские новостройки. По ступенькам навстречу нам легко сбегает Анна Сергеевна. Это молоденькая женщина в очень коротком синем плаще и красном берете. На ногах у нее голубые туфельки. На ходу Анна Сергеевна размахивает сумочкой. Она быстро проходит мимо маленькой белой церкви, столиков уличного кафе и витрин магазинов. Посетители кафе, прохожие, проходящие мимо строй кадетов, все обращают на нее внимание, потому что она очень милая. По блестящему тротуару в школу спешат первоклассницы. Таня Самохина в белом берете, Катя Егорова в красном плаще. Девочка в светлом плаще с голубым портфелем и кленовыми листьями в руке скачет на одной ножке. Это Инга Володина. Элла и Белка незаметно пристраиваются позади Анны Сергеевны. Они в коротких юбочках, легких куртках и красных беретах. Девочки держатся за руки и размахивают портфелями, подражая Анне Сергеевне. Анна Сергеевна останавливается за колонной дома, девочки прячутся за другой колонной и потихоньку наблюдают за ней. Анна Сергеевна достает из сумочки очки в толстой темной оправе, одергивает юбку вниз, делая ее подлиннее. Затем снимает яркий берет и нарядный плащ и остается в строгой белой блузке. Сразу становится ясно, что это учительница. Даже походка у нее делается другой. Элла и Белка тоже делают юбки подлиннее и поправляют волосы. Им нравится все повторять за Анной Сергеевной. Элла и Белка догоняют учительницу и берут ее за руки. Здравствуйте, Анна Сергеевна! Дальше Анна Сергеевна и девочки идут вместе. Инна Володина прыгает позади них. Она уже потеряла кленовые листья. Около школы Анну Сергеевну и девочек окружают первоклассники. Среди них несколько мужчин с бородками в строгих темных костюмах. Это родители. Первоклассники и ребята постарше заходят в школу. Родители закуривают и, не торопясь, идут на работу. Последней в дверь на одной ножке запрыгивает Инга Володина. Фильм «Внимание, черепаха!» начинается. Это кинокомедия для самых маленьких детей, их старших братьев и сестер, их пап и мам, а также дедушек и бабушек. Сценарий Семена Лунгина и Ильи Нусинова. Постановка Ролана Быкова. Главный оператор Анатолий Мукасей. Главный художник Александр Кузнецов. Музыка Андрея Петрова. В главных ролях Галя Буданова, Алеша Ершов, Андрей Самотолкин, Миша Мартиросян, Лена Рябухина, Галя Вербицкая. В фильме также снимались взрослые актеры Алексей Баталов, Ирина Азер, Лилиан Малкина, Зоя Федорова, Рина Зеленая, Ролан Быков и другие. Мы в кабинете первого Б-класса. Вова Манукян стоит на стуле под стенными часами и отсчитывает секунды. Он проверяет, за какое время черепаха по кличке Ракета доберется до ленточки с надписью «Финиш». Остальные ребята лежат с животами на полу и следят, как черепаха ползет по проходу. Манукян падает. 3 минуты 13 секунд. Вот ракета. В зоопарке в террариуме черепаха в 2 раза больше. Вот с такими лапами. От стенки до стенки вообще не дошла. Я за ней, знаете, сколько наблюдал? 1.5 часа. Дети рассаживаются по местам, в класс входит Анна Сергеевна. А сейчас начнем урок чтения. Анна Сергеевна садится за стол и открывает книгу. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Василий, Вова, если хочешь выйти, выйди только тихо. Я не выйти, я спросить. Что? А что такое крещённый мир? Крещённый мир? Ребята, кто знает, что такое крещённый мир? Ну? Катя Егорова, ну скажи. Встает темноволосая ученица, застенчиво склоняет голову к плечу. Крещённый мир называется так потому... что там все крестятся. Как крестятся? Вот так вот, как в церкви. Ну, откуда ты знаешь, как крестятся? Я тоже знаю. Говори, Володина Инга. Встает улыбчивая, щербатая девочка. Ну, говори, говори. Я забыла. Ну вот, садись. Ребята, кто еще знает? Вова Манукян, говори. Крещённый мир называется так, потому что он перекрещивается вот такими разными линиями, которые называются параллелями и меридианом. Какой ты умный, Вова. Ну, откуда ты все знаешь? Книжки надо читать, научные. Правильно, Манукян. Книжки надо читать. Это расширяет кругозор. Что такое кругозор? Я знаю! Тихо, ребята, тише! Это такой журнал с пластинкой. Пойди сядь на место. Про кругозор мы будем проходить во 2-м классе. А про крещённый мир? В 3-м. Хорошо. Вторая сестрица уже говорила. Да. Теперь 3-е. Кабы я была царица, 3-я молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Поднимается лес рук. Никаких вопросов. Это мы будем проходить в 8-м классе. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позади забора. Сказку внимательно слушает Таня Самохина. Девочка с русами-косами, рядом с ней сидит Вова Васильев по кличке Йога или Фунтик. Это худенький мальчик с карими глазами и оттопыренными ушами. На стене вывеска с разноцветными буквами «Уголок живой природы, ответственный Вова Васильев». Рядом другая надпись «Хомячок, кличка Хомяк». В соседней клетке подрагивает мордочкой белый кролик по кличке Трусик. Следующая надпись гласит «Черепаха, кличка Ракета». Но клетка черепахи пуста. Ракета лежит на коленях у Вовы Васильева. Йога, а почему она в себя все втянула? Отдыхает после пробега. Таня Самохина долго смотрит на черепаху. Можно я ее поглажу? Погладь ей приятно. Таня гладит черепаху. Если бы она была кошкой, она бы мурлыкала. Но она черепаха. И она молчит. Вова Манукян и Элла сидят за соседней партой. Элла кокетливо склоняет голову и неотрывно смотрит на Манукяна. Отвернись. Сейчас же отвернусь. Элла отворачивается, но скоро опять начинает смотреть на Манукяна, теперь уже с упреком. Отвернись, прошу тебя, как человека. Элла обижается и отворачивается надолго. Анна Сергеевна с книгой в руках медленно идет по рядам. Катя Егорова внимательно смотрит на нее и украдкой открывает парту. Внутри парты устроена комната для пупсика, кроватка, диван, игрушечная посуда и ванночка. Девочка вынимает пупсика из кроватки и кладет в ванну. Достает бутылочку из-под лекарства и наливает в ванночку воду. Вова Васильев и Таня Самохина неслышно разговаривают. Диденко положил на колени книгу и расставляет на ней солдатиков. У Диденко нечесанные пшеничные волосы, нос, щеки и лоб усеяны веснушками. На задней парте сидят Инга Володина и Голубев. Голубев – это щуплый мальчик. У него темные волосы и озорные глаза. Он надевает на шею разноцветные бусы и смешит свою соседку. Я красивый. Тем временем Белка наклоняется и смотрит на черепаху на коленях у Вовы Васильева. Маленькая-маленькая, а здоровая, как лошадь. А знаешь, какой у нее аппетит, как у Вовы Васильева? Она никогда ничего не ест. Никогда. 300 лет живет и ничего не ест. А для чего же мы ей тогда траву рвем? Для подстилки, чтобы спать мягче было. Этот вот череп, знаешь, какой у нее жесткий, да, Вова? Сама-то череп, у нее панцирь. Анна Сергеевна, а Манукян обзывается. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит в себе волнах, на раздутых парусах. Ты чего, Самохина? Почему ты плачешь? Ничего. Мне жалко. Кого? Кораблик. Почему? Море такое большое, а он такой маленький. Извините, я на минутку не помешаю. Мне внука забрать. Бабушка, я Вова Васильева, здрасте. Здрасте. Вот так. Ой. Дети, встаньте и поздоровайтесь с бабушкой Вовы Васильева. Здравствуйте! Здрасте, мои милые! Здрасте, мои хорошие! Да вы садитесь, Фунтик, собирайся. Ой, а вы-то какая хорошенькая, какая миленькая. Душно-то у вас как, ну прям совсем нет кислорода. Еще что, пожалуйста. А вы что такие бледные? Засиделись? Верно, я говорю, Анна Сергеевна. А ну-ка, стали. Бабушка Вовы одета в синий спортивный костюм. На груди у нее тренерский свисток. Раз, два. А теперь потанцуем кто как может. И раз, так, так, так, так, так. Очень весело, но... Очень весело, но... И вытри нос. Не грызи локти. А теперь попрыгали. Раз, два. По местам. Сядем. Раз, два. Молодцы. А куда же вы его забираете? В больницу. В больницу? Ничего не ест, даже от мороженого отказывается. Ну что же это ты, Вова Васильев? Да никакая это не больница. Это институт питания. И не могу я туда ехать. Анна Сергеевна, скажите ей. Не скажите ей, а скажите моей бабушке. Что? А потом что, собственно, могу сказать твоей бабушке? Скажите ей, кто я? А кто ты? Вот кто я. Уголок живой природы, ответственный Вова Васильев. Ничего, старик, через месяц вернешься. Целый месяц в школу не будет ходить. Вова, повезло. Йога, а ты заразный? Сразни меня, Йога. Ой, я заболел. Целый месяц это сколько? Я забыла. Голубев, прекрати. Ой, я заболел. Фу, нужно ехать. Незаменимых людей нет. Ладно. Тогда я их всех с собой возьму. И меня? Нужен ты мне. Зверей. Не бери их, Йога, не надо. Они у тебя там в больнице заразятся и заболеют. Вова кладет черепаху в клетку. Свидание. И закрывает дверцу. До свидания. До свидания. Вова понуро идет к двери. Анна Сергеевна, а что такое заменимые люди? Бабушка надевает на Вову мотоциклистский шлем. Ребята машут в окно. Возле школы бабушка и Вова садятся на мотоцикл. Поливальная машина обдает их мощным фонтаном. Мотоцикл трогается с места и теряется в облаке брызг. На фоне падающих капель и желтой листвы дорожный знак «Осторожно, дети!». Ну, кем мы заменим Вову Васильева? Ребята переглядываются. Они понимают, что Вову трудно кем-то заменить. Но Диденко что-то задумал. Ребят, ну давайте поактивнее. Кого мы выберем? Диденко поднимает руку. Диденко, кого ты предлагаешь? Меня! Ты хочешь сказать себя? Я говорю, меня! Диденко! Мама, Яна! Ты что кричишь, Самохин? Потому что Диденко нельзя, он бросается в кошек камнями. Я не кидался, я бомбил баллистическим ракетным по бегущим целям. Он не кидался, он бомбил! Кидаться одно, бомбить совсем другое. Бомбить кошек жестоко. А ябед не жестоко, Самоха ябеда. Тихо. А то, что Диденко не любит животных, это даже хорошо. Тем лучше, что он их не любит. Он окружит их вниманием и заботой, так? Проявит волевой импульс, так? И тогда полюбит. Потому что любить это и значит тратить усилия, окружать кого-нибудь или что-нибудь вниманием, заботиться о ком-нибудь или о чем-нибудь, все время думать о предмете своей любви, даже если этот предмет представитель животного мира. И если мальчик или девочка будут о ком-нибудь или о чем-нибудь заботиться, окружать вниманием и при этом проявлять волевой импульс, то он или она станут его что? Любить. Правильно, молодцы. Ну, в общем, будем голосовать в порядке поступления. Итак, кто за Диденко? Прошу поднять руки. А Манукяна? Хорошо. А кто за Манукяна? Таким образом, единогласно проходят оба. У нас будет два ответственных. Диденко и Манукян. Ну, говори, Егорова Катя. Я предлагаю ответственным за уголок живой природы выбрать Васильева Вову. Почему? Потому что он очень любит живую природу. Незаменимых нет! Ура! Диденко подбегает к живому уголку и вынимает черепаху из клетки. Теперь я ответственна за уголок живой природы, Диденко Вова и Манукян. Тане Самохиной и Кате Егоровой грустно. Парта Вовы Васильева стоит пустая. Ты от мороженого отказываешься. Ну а что ты любишь? Кролик, черепаху. Кролика мы можем тебе приготовить сегодня к обеду под белым соусом. Черепахой сложнее, ну и черепаху достанем. Черепаховый суп очень питателен. Я живых люблю. Живых? А что ты с ними делаешь? Я их кормлю. Ну вот что, давай договоримся так. Кормим здесь мы, а твое дело есть. И чем скорее ты начнешь есть, тем раньше мы тебя выпишем. Когда? Через месяц. Через месяц не могу, я жду. Кто? Звери. Звери подождут. Звери не могут ждать, им скучно. А если я буду очень хорошо есть? Раньше выпишем. Тогда я буду есть. Я сегодня начну есть. Я сейчас начну. Хотите, я это все съем? Нет, я ананас съем. Нет, я грушу съем. Нет, я виноград съем. Я там съем. Вова Васильев с виноградинкой в руке выходит из кабинета врача. Красивая женщина в белом халате задумчиво смотрит ему вслед. Вова ходит по саду и рассматривает виноградину на свет. На нем пижама, голубая, с красными кошками. Вова садится на корточки и гладит красную резиновую собаку. Подходит толстый мальчик. Виноград? Виноград. Будешь есть? Он тоже в голубой пижаме. Буду. Ну и правильно. Толстый мальчик берет у Вовы виноградину и съедает. А у нас сейчас в классе урок рисования. Мы снова в первом Б-классе. Его стены украшены рисунками детей. На одной картине нарисован маленький парусник, бегущий по синему морю. На другой – жираф и пальма на песке. Элла рисует мальчика с огромными черными глазами и толстыми бровями. Она улыбается. Это портрет Манукяна. У Диденко под глазом краска, как будто он получил синяк в драке. На задней парте Инга Володина внимательно наблюдает за тем, что рисует Голубев. Чего? А ты смотришь? Ёлочку у тебя получилось. А сейчас что получилось? Нет, смотри. А чего вот это я рисую? Нет, не так. А что еще рисовать буду? Не знаю. Смотри. Ёлочку. Нет. Деревец. Нет. А что ты рисуешь? Это же листья. А я тебе говорю, деревья. Не дерево. Ой, какой ты чумазый. Я еще чумазый буду. Голубев кисточкой рисует на носу темно-синее пятно. Затем ставит пятнышко на мочке уха, показывает соседке. Лоб у Голубева тоже в краске. Таня Самохина рисует с очень серьезным лицом. Соседка сзади нарисовала Танин портрет, только Таня на нем веселая, и косички торчат вверх. Катя Егорова пытается стереть краску с ладоней. Анна Сергеевна за учительским столом читает и машинально вращает рукой глобус. Манукян приподнимается и смотрит на рисунок Диденко. Диденко вскакивает. Ты чего у меня срисовываешь? Чего у меня срисовываешь? Анна Сергеевна, он у меня срисовывает! Тихо, тихо. Ты что рисуешь? Я войну рисую. Я всегда войну рисую. Вот этот взрыв, вот этот танк, а вот это реактивные самолеты. А ты что рисуешь? Я джунгли, я всегда джунгли рисую. Это пальма, это тропические птицы. А почему у тебя в джунглях танк? Это не танк, это черепаха. Ты что, черепаху от танка? не можешь отличить? У танка гусеница, а у черепахи ноги. А где у нее ноги? Ноги я еще не нарисовал. А вообще-то они похожи. Да, черепаха и танк похожи. У черепахи броня здоровая, пуля не пробьет. Не пробьет. И бомба. И бомба. А дрессировать черепах можно? Можно. Первый Б. Организованно. Тихо. Дети сбегают по лестнице и мчатся по коридору. Давай сделаем военное изобретение. Какое? Выдрессируем черепах. Пусть воюют. Конечно. Сейчас испытывать будем. Давай испытаем. Пусть поест. В столовой дети кормят черепаху под столом. Знаете, я книжку читала. После таракана кормить и кормить, он вырастет с лошадь. На нем можно будет кирпичи возить. Если он с лошадь, он сильный, а все будет как вожжи. Тогда ешь, ешь. Вы что тут делаете? Мы едим, там душно. Зверинец развели. А ну марш отсюда. Мы в школьном туалете. Черепаха ползет по полу между двумя рядами солдатиков. На спине у нее знаменосец. Диденко, Манукян и Голубев стоят рядом на коленях и изображают военный оркестр. Знаменосец падает. Не выдержала испытания. Заглохни, она выдержала. Это знаменосец не выдержал. А знаменосцам и не надо на черепахах ездить. На черепахах. Вместе с кучей железного хлама Диденко вытряхивает из портфеля пушку. На черепахах надо возить пушки. Манукян и Голубев пытаются отнять у Диденко пушку. Пушка ломается. Дай я починю. Сломал, так молчи. Здоровская самоходка. Черепаха быстро ползет между рядами солдатиков с пушкой на спине. Она сильно переваливается сбоку на бок. Черепаха прячет голову в панцирь. Струсила. Будем тренировать. Чего тренировать? Будем тренировать ей храбрость. Это что? Почему не на уроке? А на спине. Осипли. Как так осипли? А ну, забирайте свою животную и марш. В физкультурном зале стоит черный рояль. Ребята из первого Б построены полукругом. За роялем пожилая учительница. У нее большое доброе лицо, высокая прическа, в ушах пляшут длинные сережки. Для атаки она не годится. Ни боевого духа нет. Пускай лучше боеприпасы подводят. Правильно, пусть подвозят. Чего? Пускай лучше боеприпасы подвозят. Много она увезет. Много-немного, а снаряд увезет. Представляешь, идет бой. Враги наступают. Они уже со всех сторон обошли. А снарядов нет. Они уже вокруг обошли. Эй, хоть бы один снаряд, говорит командир. Вдруг из кустов выползает ракета, а на ней снаряд. Командир как сунет снаряд в пушку, как нажмет на курок, как... Бабах! Ты чего дерешься? Виктория Михайловна, Диденко дерется. Диденко! Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный. Только с самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Зеленое море тайги. Учительница взмахивает рукой, и ребята маршируют по кругу. Останавливаются у рояля и маршируют на месте. По коридору идет уборщица, нажимает на кнопку звонка. По полу ползет черепаха с двумя букварями на спине. Мальчики кладут сверху третий букварь, четвертый, пятый. Таня Самохина и Катя Егорова напряженно наблюдают. Мальчики убирают буквари и кладут на черепаху стопку портфелей. Ракета продолжает ползти. Тогда портфели убирают, и Голубев кладет рядом с черепахой ролики. Ракету и ролики накрывают перевернутым письменным столом. Черепаха лежит неподвижно. Молчит. Это хорошо, что молчит. Когда черепахам как-то не по себе, они сопят. А раз она не сопит, то и по себе. Грузи еще! А чего грузи? Сверху на стол кладут стопку портфелей и ставят стул. Мальчики с трудом приносят из коридора горшок с огромным фикусом. Они же ее раздавят. Его тоже водружают на перевернутый стол. Придавленная черепаха с трудом поворачивается. И с места двинуть трудно. Два мальчика осторожно двигают стол вперед. Диденко садится поверх всей конструкции на спине у черепахи. Ракета вздрагивает и моргает. А танк ракеты выдержит, если он по ней проедет? Выдержит. А может и нет. А что будет? Лопнет пополам? А если не лопнет? А вдруг лопнет? Так давай испытаем. Ура! А ну-ка сзади нажми, а то есть место трудное. Ребята двигают стол, на котором сидят Манукян, Диденко и Голубев. Стол едет на роликах, соскальзывает с черепахи, и она оказывается на свободе. Мальчики этого не замечают и выезжают в коридор. Таня Самохина осторожно закрывает дверь и остается в классе наедине с ракетой. Ребята резко останавливают стол. Манукян, Диденко и Голубев падают на пол. По лестнице медленно спускается величественная женщина в темном костюме. Что здесь происходит? Мы на черепахе катаемся! На черепахе катаемся! Немедленно прекратить. Ребята поднимаются с пола и переворачивают стол. Где же ракета? Где же ракета? Ребята ползают под партами и ищут черепаху. Катя Егорова поднимает Катя, руку. Ты знаешь, кто взял ракету? Я знаю. Кто? Ее никто не брал. Она обиделась на нас и ушла. Почему ты так думаешь? Я догадалась. Все плачут, уткнувшись лицами в парты. Почему-то не плачет одна Таня Самохина. В городе поднимается метель из листьев. Скамейка в парке тонет в листве, как корабль в бушующем море. Ветер гонит листья изо всех сил, разбрызгивает в разные стороны, швыряет на тротуар и в воду. Под ветром гнутся кусты и ветви деревьев. Прохожие раскрывают разноцветные зонты, прячутся в подземном переходе. Но вот вновь становится ясно. В лужах отражаются дома и люди. Они идут, прикрываясь портфелями и зонтами. Мы в квартире Тани Самохиной. В кукольной кроватке под одеялом лежит черепаха-ракета. Рядом сидит желтая плюшевая лисичка и Буратино в красном колпачке. За круглым столиком обедают два медведя и кукла. Повсюду разложена трава для черепахи, веточки лекарственной ромашки и рябины. Таня в коротком красном платье и белых колготках сидит за роялем. Она не замечает, что ракета вываливается из кроватки на пол. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду. Элла и Манукян стоят на соседних балконах и играют в бадминтон. Манукян в теплой черно-белой кофте и клетчатой кепке. Элла в нарядном белом платьице с красным воротником. Ой, смотри! Манукян через подзорную трубу смотрит вниз. Вижу три серых волка. В окнах воздушные зачем-то шарики. Бежит белка с жириком. Прихожу к заключению. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, это свадьба. Сквозь подзорную трубу Манукяна мы видим, как машины останавливаются у соседнего дома. Из них выходят жених, невеста и гости с цветами. Тут же Катя Егорова в платочке. Ой, невеста. Растрепанная белка с собакой Джериком останавливается и смотрит на жениха и невесту. На велосипеде подъезжает Голубев. Длинная фата невесты развивается на ветру. Молодым наливают шампанское. Они целуются. Белка хихикает, но глаза у нее грустные. Родители жениха и невесты тоже немного грустят. Свадебная процессия заходит в дом. А я за молоком. В авоське у Кати Егоровой лежат две пустые бутылки из-под молока. Она медленно идет прочь от свадебных машин. Над мокрым асфальтом с опавшими листьями летят воздушные шарики. Элла задумчиво смотрит с балкона на опустевшую улицу. Манукян также задумчиво и серьезно смотрит на нее и подходит поближе. Элла замечает его взгляд и улыбается. Манукян также пристально смотрит на нее. Девочка смущена. Элла поднимает ракетку и кидает Манукяну валанчик. Манукян отбивает валанчик, и он летит вниз с балкона. Манукян и Элла провожают его взглядом. Беги. Я не побегу. А я тебе говорю, беги. Я уже 5 раз бегала. А что, я должна бегать? Твой бадминтон, ты беги. Тебе меня совсем не жалко, да? Вовидя, не рви кинзу. Никто не рвет. Ой, смотри, Самоха рвет траву. Манукян смотрит в подзорную трубу. Самоха. Зачем она траву рвет? Воображает. Оригинальничает. Когда нам про кораблик читали, ну, никто не плакал. Одна Самуха плакала. А когда ракета пропала, ну, все-все плакали. А Самуха одна не плакала. Вовидя, не рви там, Ариск. Никто и не рвет. Так, все ясно. Манукяночка? Манукян убегает с балкона и через несколько мгновений оказывается внизу у подъезда. Элла смотрит ему вслед. Манукян взлетает по лестнице соседнего дома и останавливается у двери Диденко. Властый, ты чего звонишь, как полуумный? У меня бабка спит. Властый, слушай. Ботиночки сними, топочешь, как конь. Мальчики проходят на кухню. Там дымно, летают черные хлопья. Пол покрыт слоем гари, лицо и рубашка Диденко черны. Диденко садится на пол и начинает толочь в ступе какой-то порошок. Манукян присаживается рядом. Диденко разжимает черную ладонь. Серу достал. И показывает Манукяну прозрачный кристалл. Для чего она? Порох изобретаю. Изобрел? Почти. А из чего изобретаешь? Древесный уголь, серый и селитра. Селитры пока нет, солью заменяю. А соль где взял? В шкафу. А уголь? Где взял, там нету. Я его в кофейной мельнице смолол, в ступке растолок. Гляди, какой получился. Как зубной порошок, только черный. Испытывал. Гляди. Диденко включает газ и чиркает спичкой. Вспыхивает высокое пламя. Диденко достает из ступки щепотку порошка и бросает в огонь. Как салют? Дай я испытаю. Уйди, ты не умеешь, на соли потренируйся. Манукян поднимает с пола пачку соли и бросает щепотку в пламя. Диденко подбрасывает в огонь своего порошка. А ты чё ко мне пришел? Ракета нашлась. Иди ты! Честно! Где? Юсомоха прячет. А ты откуда знаешь? Она траву рвала, и когда все плакали, она не плакала. Ну и что? Ну и все. Так пиши! Мальчики выбегают из квартиры, оставив на кухне огонь. Появляется бабушка Диденко в халате и платке. Бабушка бросает в огонь щепотку порошка. Порох изобрели. Я сразу догадался, я всегда сразу догадываюсь. У меня ум мужской. И у меня мужской. А у тебя мужской, а у меня мужской и аналитический. А у тебя что? Ум на анализ брали? Входите, дверь не заперта. Диденко и Манукян проходят квартиру с надписью на двери «Профессор Самохин А.Я». Кто пришел? Из школы! Таня, Танюля, я не знаю, куда она пропала, всю секунду была здесь, стирала черепаху. Слыхал? А вы, собственно, кто такие? Когда с фамилией? Да? Диденко и Манукян! А вы мужского рода или женского? Мужского, конечно! Входите, входите! Я здесь, в ванной. А вы кто? А я Танин дед. Чем-то он там булькает. В клубах пара ребятам не сразу удается разглядеть профессора в полосатом халате. Ну, входите, входите. Ну, где вы там пропали, Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Это стиральная машина? Да, точно, она. Это гениальное изобретение. Я каждый раз получаю истинное наслаждение. А как она работает? Очень просто. Вот, пожалуйста, например, берем этот чулок, опускаем. Так, теперь, значит, доливаем. И, стало быть, включаем. Осторожно. Ну вот и все. Ну, теперь ищите. Если он не распался на нитке, мы извлекаем со дна. Так вот. О, смотрите, цел. Пожалуйста, теперь отжимаем. Так. Так вот. Вот и все. Можно прямо под утюг. Ну, правда, это все надо простернуть. Профессор устало садится на край ванны и вытирает руки. Послушай. Чем это тебе так пахнет? Серый. Серый? Серый. Так ты что, Мефистофель? А ты, значит, Фауст? Он не Фауст, он Манукян. Нет, я Манукян. Да как же вы можете являться в таком виде к Маргарите? Мы не к Маргарите, мы к Тане. Позор! Ах ты гадкий, ах вы грязный, неумытый поросенок. Ой, я не люблю мыть, твой! Ой, ой, ой, ой, не надо, я Ах, так, давай, давай. Вот так. Ну, давай, давай лапочку. Так. А манукяна мыть будете? А манукяна мыть будете? Будем и манукяна. Пока профессор купает в ванне Диденко, манукян пробирается в Танину комнату. Он ищет черепаху под роялем. Генерал, докладывает майор Пронин. Нахожусь в подземелье. Ну вот, пожалуйста. Спасибо большое. Следы ракеты обнаружены. Диверсант скрылся в неизвестном направлении. Что-то скрипит. Слышу тихие шаги. Продолжаю поиск. Товарищ генерал, хлопнула входная дверь. Поскольку в квартиру никто не вошел, прихожу к заключению, что из квартиры кто-то вышел. Докладываю, что лейтенант Диденко захвачен дедушкой диверсанта. Есть продолжать поиск? Вылазь ты и отрывайся! Саноха с черепахой убежала! Ты, Маляха, беги, ты! Таня с черепахой в руках выскакивает из квартиры и едет на лифте вниз. Манукян несется за ней по лестнице. Спустившись на первый этаж, Таня видит на площадке манукяна. Она нажимает на кнопку и снова едет наверх. Наверху Таня видит Диденко. Он без рубашки. Таня с черепахой снова едет вниз. Диденко бежит вслед за ней, манукян снизу несется навстречу ему. На середине лестницы мальчики встречаются. Дверца лифта открыта, Тани в нем нет. Так, деться ей некуда. Здесь никого. Здесь. Иди. А ты? А я без рубашки, трус. Нет, не трус. Вывоз, ты дверь не заперта. Она здесь. Манукян осторожно заходит в темную квартиру. За ним захлопывается дверь. Самуха, это ты? Танечка! Самуха, это ты? Это я, манукянчик. Ой, Самуха, ты чего царапаешься? Ой, сейчас отдам! Загорается свет, на плечах у манукяна две шубы и сиамская кошка. В дверях стоит старая актриса. А Тани нету? Тани, Танечка Самохина! Что? Я не понимаю. Какой кот у вас жуткий? Вы жулик? Говорите громче, я не дослышу. Нет, я не жулик, я из школы! Не ходите в школу. Нет, я хожу в школу. Мы собираем макулатуру. Вы не кричите, я ведь не глухая. Макулатура — это прекрасно. Я ведь вас с весны жду, как манну небесную. Вот что, вы мне верните шубы, а я вам дам макулатуры сколько угодно. Пожалуйста. Таня Самохина с черепахой выбегает из подъезда и прячется за скамейкой. Рядом гуляют Элла и Белка с Джериком. Девочки водят собаку на задних лапах. По лестнице спускаются Диденко без рубашки и манукян с макулатурой. Как тебя Джерик любит? А меня все любят. И манукян? Давай играть в разную шапочку. А Джерик у нас будет волк. Вот. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие черные губы? В лесу помады не продают. Ой, Самуха, воображает. Ум аналитический, ничего поручить нельзя. Диденко голый, Диденко голый. Ну куда ты запропастился, манукяночка? Давай играй с красной шапочкой. Смотри, какой на Жере кол. Какой у тебя манукяночка, а мужского рода, а не женского. Нужна ли твоя красная шапочка? Как он грубо с тобой разговаривает? Заглохнет. Я Самоха. Нужно больно, я за ней не бегаю. Манукяночка, а Самоха побежала вон за эти гаражи. Видишь, ты ее еще догонишь. Элхинцы-лахинцы, а манукянхинцы побежалхинцы за Самохинцы. Ты разочаровалась в манукянчике? Нужно было. У меня просто нога болит. И вообще я не воображала. Адиденко голый! Адиденко голый! Голый! Голый! Адиденко голый! Адиденко голый! Подожди, она сейчас уйдет. Таня Самохина рвет траву на газоне. Знаешь, почему Диденко голый? Почему? Он дубашку номенклатуру от меня. Точно. Надо же! Элла и Белка убегают. Диденко и Манукян замечают в траве ракету. Диденко снимает с головы зеленую буденовку с красной звездой и набрасывает на черепаху. Тихо. Держи. Анна Сергеевна играет в теннис на спортивной площадке. Ну что вам еще? Анна Сергеевна! Анна Сергеевна! А Диденко голый ходит. Как ты голый? Ну не совсем, конечно, голый. Наполовину. Он рубашку на макулатуру обнял. Вот такие пачки, представляете? Девчонки, какие вы все ябеды, ну я прям удивляюсь. Мы не ябеды, мы просто справедливы. Мы что, за глаза говорим? Ты в глаза. Мы ему сказали, что он голый, и вам говорим. А раз мы ябеды, вам ничего не будем говорить, пожалуйста. Конечно, не будем, мы теперь будем все про себя молчать, если вас это устраивает. А Диденко пусть ходит голый, у него не так-то много рубашек. Ну конечно. И что ж ты голый? Ну ведь сейчас тепло. Неприлично. Если бы он дома, а то на улице, а там дети. Диденко и Манукян пытаются затолкать в урну две пачки макулатуры. Подходит дворничиха с метлой. Это что такое, хулиганы? Ишь, повадились урны жечь. Я вас сейчас в детскую комнату мигом. Тетенька, не свистите, пожалуйста. Мы не хотели ее жечь. У нас здесь спичек нет. Мы вот так шли и думали, что урна для мусора. Да какой же это мусор? Конечно, это не мусор, это макулатура, вторичное сырье. Ее не в урну бросать, а в школу отнести надо. Нам все учителя спасибо скажут, и оценку 5 поставят. О, какой умный мальчик. До свидания, тетенька. Ну что, в школу потащим? Ты что, глупый? Диденко, знаете, какой безжалостный? Что рубашка? Когда мы собирали металлолом, помните? Угу. Он манукянский бинокль на 2 чугунные ванны обменял. А вы думаете, они эту макулатуру в школу? Тихо. Они ее в палатку отнесут, где пузырьки от духов меняют. А как испытывать будем? Как? Положим по танк порядок. А там где возьмем? Как где у шефа в танковом училище. Нас туда не пустят. А мы скажем, что у нас ни пап, ни мам нет. Хотим стать орлятами. Какими еще орлятами? Как это какими? Воспитанниками части. Нет, лучше скажем, что мы не театры. Муть, нас в штаб отведут, и никаких танков не увидим. Давай лучше перехват сделаем. Какой перехват? Когда танки с танкодрома на обед пойдут, мы с тобой у дороги заляжем. А потом что? А потом подложим ракету под гусеницы и порядок. А вдруг танк его раздавит? Трус! Иди к своей Элке в бадминтон играть и в военные дела не суйся. Ты, Манукян, знаешь какой? Какой? Ты из робкого десятка. А ты? А я не из робкого. И я не из робкого. А чем докажешь? Кидай. Лези. Ребята хотят сбросить макулатуру с моста, но боятся прохожих. Таня Самохина ищет в цветах ракету. Ракета. Ну, ракеточка. Былка, проклятый былка. Давай, кидай. Давай. Диденко! А та Анна Сергеевна. Анна Сергеевна с девочками и Джериком появляются на мосту. Диденко быстро прячет черепаху в пачку макулатуры и заслоняет ее спиной. Диденко, где твоя рубашка? А, стирается! Неправда, он рубашку на макулатуру обменял. Я не менял. Ну, в общем, сейчас пойдем к тем людям, которые дали вам макулатуру, и все выясним. Пошли. Ну, где эта квартира? Анна Сергеевна останавливается у квартиры старой актрисы. Дверь открывает хозяйка в халате. На руках у нее кошка. Здравствуйте. Я учительница этих детей, я из школы. У нас уже приходили из школы. Скажите, пожалуйста, они у вас брали макулатуру? Что? У вас брали макулатуру? Вы говорите громче, я не дослышу. Я у вас брала макулатуру! Не кричите, я ведь не глухая. Помолчи. Дело в том, что вот этот мальчик обменял свою рубашку на вашу макулатуру. Угу. Ему нужна рубашка. Рубашка? Антон Павлович! К нам пришла дама с двумя детьми, один ребенок голый. Ему нужна рубашка. У нас нет никакой детской сорочки. Да нет, ему нужна своя рубашка. Может быть, вам подойдет старая Машенькина пижама? Ой, извините. Диденко, ты куда? Манукян! Диденко. Нужны мне девчачьи обноски, у меня своих рубах навалы. Чего ты ревешь? Мою рубаху взял дед Таня Самойкина. Ну что ты плетешь? Ну зачем ему нужна твоя рубашка? Он ее стирает. Вов, ты в ряды не завирайся. Танин дедушка известный ученый. С чего он вдруг станет стирать твою рубашку? А если ты решил лгать, то лги правдоподобно. Я? Лгу? Он лгет? Не лгет, а лжет. Я вжу? Ну почему вы все мне не верите? Когда я вру, это другое дело. А когда я говорю правду, тогда я говорю правду. Дети забывают макулатуру у двери актрисы. Мне сказали, что где-то здесь у вас стирается рубашка моего ученика. А, да-да, совершенно верно. Вот, даже уже выглажено. Прошу, покорно. Профессор отдает Анне Сергеевне вешалку с рубашкой Диденко. Ну вот что нужно сказать, когда тебе выстирали и выгладили рубашку? А я тебе говорила, что ты за гаражи побежала. Они сами догадались, что ты за гаражи побежала. Не говорила? Не говорила? Не говорила! Девочки, а кто же им говорил? Девочки, стыдно! Ты сама сказала! Вам не стыдно? Немедленно прекратите! Замрите! Ну что же мне от мальчишек требовать, если девчонки дерутся? Держи! Отомрите! Ну вас всех! Уйду от вас! Диденко с Манукяном черепаху на макулатуру меняет! А я им ничего не говорила! Анна Сергеевна, они ее танком давить хотят, а не говорили! Пузырьки, макулатура, ну до чего же мне надоели все ваши фантазии? Ну кто свистит? Ну кто свистит? Конечно, да я. Вот спроси у своего дедушки, дрался ли он, когда был маленький? Дрался. Ну не с девочками же. С девочками? И с девочками тоже. И вы знаете, одна из девочек, с которыми я дрался, вот впоследствии стал тайной бабушкой. Но я был ужасный хулиган. Извините. Профессор с портфелем идет к красной машине. Ну что мне с вами делать? Ну что мне с вами делать? Ох, они меня замучили. Увезите меня от них. Милости прошу. Правда, я в музей на лекцию. Куда угодно. Хоть на лекцию. Ой, виноват. Ничего, пожалуйста. Хорошо, разогрею. Чего разогреешь? Это он со мной на птичьем языке разговаривает. И что он тебе сказал? До свидания, ухожу в музей читать студентам лекции. Будь умницей, ужин на плите, если хочешь есть, разогрей. А ты птиц понимаешь? Нет, только дедушку. Смотрите, там же черепаха! Я же ее в макулатуру сунул! Там нельзя ее жить! Старая актриса с двумя пачками макулатуры спускается по лестнице. Дети бегут за ней. Актриса бросает связки газет в кучу горящих листьев. Черепаха летит в костер вместе с ними. Неподалеку в траве лежит свернутый шланг. Таня Самохина бежит к нему, поднимает конец шланга и с трудом тащит к огню. Элла и Белка спешат к ней на помощь. Манукян, Диденко и Голубев пытаются открыть тугой кран. Катя Егорова заливает огонь молоком из бутылки. Ребятам удается включить воду. Она хлещет с такой силой, что шланг мотается из стороны в сторону и отбрасывает Таню Самохину на землю. Манукян, Диденко и Голубев бросаются к шлангу, пытаются удержать его, но падают на траву. Катя Егорова открывает вторую бутылку молока. Пламя разгорается все сильнее, среди горящих газет ползет черепаха. Инга Володина заслоняется рукой и плачет. Тогда все остальные вместе хватают конец шланга и тащат к огню. Фонтан воды обрушивается на горящие газеты и журналы. Огонь начинает гаснуть. Дети купают спасенную черепаху в водосточном желобе. Милая, хорошая. Вот животное! Ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Манукян берет черепаху в руки. Таня Самохина осторожно вытирает ее полотенцем. Всем хочется к ней прикоснуться. Дай я подержу. Диденко и Манукян осторожно убегают с черепахой. Пожалуйста, бежим. Я бегу! Вы куда? Черепаху под танком испытывать! Стойте! Голубев и девочки бегут за ними. Манукян и чумазый Диденко садятся в электричку и уезжают. Голубев и девочки пытаются бежать за поездом, но быстро отстают. Мы в саду института питания. Облетают желтые клены, по озеру медленно плавает черный лебедь. За столиком среди белых колонн Вова Васильев играет в шахматы с толстым мальчиком. За игрой наблюдают две девочки, толстая и тонкая. Тебе что на второе прописали? Кролика под белым соусом. Будешь есть? Нет. Отдашь мне? Едешь, а то и на обед только один боржом дают. А суп какой? Черепахов. Ну да. Чур мне. Ему отдашь. Ну и правильно, тут никто нет, что ему дают. Почему? Потому что тут каждому дает, что ему полезно. А разве есть на свете такие люди, которые любят то, что им полезно? Таких людей нет. Нет таких людей, которые любят то, что им полезно. По дорожке бегут Таня Самохина, Элла, Белка с Джериком. Ой, извините, пожалуйста, ко мне пришли. С ракеты беда. Заболела? Хуже, дедом с Манукеном ее танком давить хотят. Зачем? Испытывать пошли. Чего? Крепко не чушь я или нет? А вы? А что мы? Я у них ракету отобрала, они ее обратно отобрали. Ну что же теперь делать? Забор высокий, а в воротах сторож злющий, как тигр. Вот болванки привели мне какого-нибудь мальчишку. Я бы с ним одеждой поменялся. На мгновение все четверо задумываются. Потом Вова и Таня идут под плакучую иву и, отвернувшись друг от друга, переодеваются. Таня снимает красное платье и белые колготки и передает их Вове. Вова отдает Тане голубую пижаму. Элла и Белка, отвернувшись, ждут на дорожке. Вова в платье и колготках очень похож на коротко стриженную девочку. Белка вынимает из волос голубой бант и повязывает Вове. Таня кладет руку Вове на плечо. Они долго смотрят друг на друга. Элла поправляет бант в Вовиных волосах. Ну, я пошел. Иди. Элла, Белка и Вова в Таненом платье выходят из сада. Сторож спокойно провожает их взглядом. До свидания. Спасибо. Выздоравливайте. Таня Самохина плачет, свернувшись калачиком в шезлонге. К ней подходят две девочки. Такая? Кто такая? Таня. Новенькая? Нет, я за старенькую. За какого старенького? За Васильева Юку. А почему же он сказал, что его зовут Вова? Он что, врун? Это прозвище Юга. А что это такое? В Индии живут такие люди, кожа да кости, ничего не едят. Только фокусы показывают, называются Юги. А если один, то Юга. У него еще много прозвищ. Его еще Фунтиком зовут, Кощеем, Дистрофиком. Только на Дистрофика он обижается. А чего же он тогда убежал? У нас беда. Какая? Поклянитесь, что никому не скажете. Поклянитесь у всяких крестиков и нуликов. Клянусь. Клянемся. Диденко и Манукян с черепахой спускаются с платформы и мчатся в березовый лес. Тем временем Вова, Элла и Белка сегодня прибегают на стадион. На нашем стадионе проводятся первые традиционные соревнования по пожарно-прикладному спорту на приз. Ты беги направо, а ты налево, а я попробую напрямик через стадион. Главный приз, такую каску, получит команда победительница. Команда, занявшая второе место, награждается серебряной каской. А команда, оставшаяся на третьем месте, награждается бронзовым бронзбойтом. Вовина бабушка проводит с пожарными разминку. Подкрытыми ножками. Раз, два, раз, два, хорошо. Вова проползает под машиной и осторожно выглядывает из-под капота. Бабушка бежит задом наперед, высоко подбрасывая колени. Она не замечает Вову. Мальчик пробегает мимо музыкантов и проскакивает через кабину пожарной машины. Вова запрыгивает в пожарную машину. Внимание! Пожарные быстро выбегают из машин и надевают защитную форму и шлемы. Бабушка Вовы стоит рядом и смотрит на секундомер. Позади нее за соревнованием наблюдает судья. Пожарные бегут к машинам за бронспойтами. Один из них замечает в кабине Вову, достает его и по цепочке пожарных передает за стол жюри. Вова пролезает под столом и несется к бабушке на беговую дорожку. Бабушка, это я! Бабушка! Вова и бабушка бегут впереди пожарных по беговым дорожкам. Ловко перелезают через барьеры. Бабушка по-прежнему не замечает внука. Вова бежит по бревну, затем останавливается. Если бы я не знала бы, что Фунтик в больнице, я бы голову на отсечение дала, что это он. Фунтик! Фунтик, ты почему здесь? Я за тобой! Почему ты в платье? И не было мальчика, бабушка! Бежим! Пожарные тушат огонь. Вова бежит сквозь облако дыма. Санитары хватают мальчика и на носилках несут в скорую помощь. Бабушка подбегает к машине. Там мой внук, простите, ребята. И разбрасывает санитаров в стороны. Вова выскакивает из скорой помощи и бежит по футбольному полю. За ним гонится бабушка. За ней мчатся санитары, пожарные, милиционеры и зрители. Вова поднимается вверх по рядам стадиона. Я не могу, бабушка! Ракета в опасности! Ракету нужно спасти! Бабушка, санитары, пожарные, милиционеры и зрители бегут вверх по рядам вслед за Вовой. Он спускается по лестнице по другую сторону стадиона и несется в лес. Музей. Профессор Самохин занят. Чего у него? А эта лекция когда-нибудь кончится? А вы его жена? Нет, это говорит ученый-секретарь. Вы скажите ему, чтобы он не волновался, что все в порядке, что Таня в больнице. Да нет, все хорошо. Она творожник ест, а потом пойдет на процедуру. Не знаю, наверное, пробивание желудка. Ну что вы ахаете? Да никакая не скорая помощь, ее девочки привели с собакой. Понимаю. Она за йогу. Ну, не йоду, а йогу. Ну, Фунтика, йогу, Кощей, дистрофика. Понимаю. Обратите внимание, как напряжены его мышцы. В этом телесном напряжении выражена вся его внутренняя сосредоточенность. Вот так поэт превратился в мыслителя. Прошу прощения, извините, пожалуйста. Профессор, вам звонили сейчас по телефону, сказали, что все в порядке. Таня в больнице, у нее дистрофия, она ест творожники. Самоха? Она приехала... Туда, да, она приехала туда вместе с собакой, она выпила фунт йоду, ей будут делать промывание желудка. Профессор и Анна Сергеевна сбегают по лестнице и садятся в красную машину. Машина разворачивается и отъезжает от музея. Она мчится по мосту и устремляется в лес. В это время Диденко и Манукян лежат в лесу у обочины. Перед ними грязная размытая дорога со следами танковых гусениц. Мальчики со скучающим видом ждут, когда на дороге появятся танки. Диденко придерживает рукой черепаху. Вова выбегает из леса и мчится к дороге. Высокая сухая трава стелится под ветром. Летят желтые листья. Вова бежит в одну сторону, потом в другую, но нигде не видит ребят. Ветер усиливается. Мальчик зажимает уши руками и останавливается. Тем временем машина профессора на большой скорости несется по шоссе. Она еще далеко от Вовы. Вова бежит среди берез, пробирается сквозь кусты и видит, что на дороге показались танки. Замечают их и Диденко с Манукяном. Вова несется по траве навстречу танкам. Диденко подползает к дороге и кладет черепаху в колею, по которой должна пройти гусеница. Вместе с Манукяном он отползает подальше и прячется в траве. Черепаха с трудом ползет по неровной мокрой дороге. Танки с высоко поднятыми пушками приближаются. Вдоль дороги несется Вова. Там черепаха! Там он падает, размахивает руками, пытаясь привлечь внимание танкистов. Танкист сердито отмахивается от Вовы рукой. Танки приближаются к тому месту, где спрятались Диденко с Манукяном. Чтобы черепаха не выползла из колеи, Диденко придерживает ее длинной палкой. Неожиданно Манукян начинает плакать. Он хочет убрать черепаху с дороги, но Диденко оттаскивает его за ногу. Они дерутся. Машина профессора несется сквозь лес, затем выворачивает на шоссе. Бабушка Вовы с Эллой и Белкой мчатся среди деревьев на мотоцикле. Манукян и Диденко борются в траве. Командир танка смотрит в бинокль и замечает черепаху. Внимание! Черепаха! Внимание! Я АК-4, АК-1! В левой колее черепаха! Внимание! Черепаха! Отстань! Отстань! Там же ракета! Отстань! Отстань! Там же ракета! Внимание! Я АК-4! Я АК-4! АК-1! Гусеница танка приближается к черепахе и медленно останавливается. Танкист поворачивает рычаги, танк буксует и пятится назад. Затем снова трогается вперед, осторожно объезжая черепаху. Машина профессора и мотоцикл Вовиной бабушки тормозят в поле. Элла и Белка бегут к Анне Сергеевне. Танковая колонна аккуратно объезжает черепаху. Ракета ползет по дороге и смотрит на танки. Кажется, что она улыбается. Танки проезжают мимо. Вова бросается к черепахе. Профессор, бабушка, Анна Сергеевна и девочки бегут к нему по полю. Вова прижимает черепаху к лицу и падает на дорогу. Черепаха, милая моя черепаха. По ночному городу не спеша едет машина профессора. На заднем сиденье спят дети и Анна Сергеевна. Вова прижимает к щеке черепаху. Его голова касается головы Тани Самохиной. Диденко и Манукян спят рядом. Их лица испачканы и расцарапаны. Элла уснула на коленях у Анны Сергеевны. В темноте сияют фонари и вывески магазинов. Мигает желтым глазом сонный светофор. Утро. По ступенькам навстречу нам легко сбегают Элла и Белка с портфелями. Они держатся за руки. За ними бегут Диденко, Манукян и Вова Васильев. Мальчики обнимают друг друга за плечи. Инга Володина в светлом плаще с кленовыми листьями в руке скачет по лестнице на одной ножке. По улице спешат Таня Самохина и Катя Егорова. Они проходят мимо маленькой белой церкви, столиков уличного кафе и витрин магазинов. Сияет солнце, блестит мокрый асфальт. Это конец фильма.